Много лет спустя, в 1980 году, я приехал в Берлин на кинофестиваль с кинокартиной, в которой мне довелось сняться. Но даже тогда я испытывал двойное чувство. Я понимал, конечно, что давным-давно мир, что вокруг меня вовсе не те немцы, и все равно я ощущал себя как бы на вражеской территории. Я вспоминал убитых на войне братьев, таких молодых и сильных. Впрочем, это ощущение было созвучно и с другими эмоциональными моментами моей жизни. Совсем недавно я записывал историю Советского Союза 1917-1991 годов, причем иностранного автора. Я прочитывал какие-то оценки фактов, связанных с теми годами, на которые пришлось мое детство и юность, и эмоциональные ощущения той моей жизни, наверное, влияли на то, как я воспроизводил этот текст. Я иначе воспринимал те события, чем этот автор, и, возможно, это звучало в моих интонациях. В армии я служил в те годы, когда кроме лейтенантов, молодых выпускников училищ, которые были у нас командирами взводов, все офицеры прошли Великую Отечественную войну. Старшина нашей роты тоже воевал. Это были удивительные люди. Они по-другому воспринимали жизнь и себя в этой жизни. Возможно, сказывалось влияние тех испытаний, через которые они прошли. Позднее мне приходилось встречаться с офицерами выпуска более поздних послевоенных лет. Я не хочу сказать, что они хуже, но что-то уже не то. Сейчас много говорят, что в армии издеваются над новобранцами. Ни с чем подобным в годы службы я не сталкивался, и когда впервые услышал о дедовщине, то не мог поверить в масштабность этого явления. В 1983 году мой сын пошел служить в армию, и когда он вернулся, по каким-то его репликам, по коротким ответам на мои вопросы, я понял, что и у них в части это было, а он служил в ракетных войсках стратегического назначения. Несколько лет назад мы слушали по телевизору сообщение, что наши солдаты в Чечне голодают и вши у них. Я спросил: «Коль, неужели у вас так же было?» Он ответил: «Конечно, иначе что ли?» Костер, говорит, разводили и трясли над ним свои рубашки. Как это? По телевизору показывают нынешние казармы. Нормальные вроде бы условия, редко видишь двухъярусную койку, а ведь в мое время условия были менее благоустроены. Мы спали на деревянных нарах в 3 этажа, но никакой дряни у нас не водилось. После армии я, например, куда увереннее себя чувствовал. В ночь на 5 марта 1953 года я был дежурным по штабу полка. Рано утром, еще задолго до подъема, я пошел зачем-то в казарму, а когда вернулся в штаб, дневальный сказал: «Батя пришел». Так мы называли между собой командира полка. «Где он?» — спрашиваю. «У себя в кабинете». Стучу в дверь. Молчание. Стучу еще раз. Опять молчание. Я открыл дверь. «Разрешите, товарищ полковник?» А наш батя сидел за столом в шинели, сложив руки перед собой. Голова лежала на руках, а рядом на столе упавшая с головы папаха. У бати вздрагивали плечи. Я понял, что он рыдает, и это меня ошеломило. Было известно, что товарищ Сталин тяжко болен, а батя откуда-то уже знал о его смерти, хотя 6 утра еще не было, и радиотрансляция не работала.